«А ты дерзок», — улыбнулась она. «Ладно, садись поближе, так и быть, расскажу. Все равно тут невыносимо скучно, и я по большей части просто сплю». Около 1000 лет назад на планете была магическая цивилизация, причем довольно развитая. 3 огромных империи из 10 более мелких государств развивались, воевали и мирились. Я была верховной богиней одной из империй и помогала ей по мере сил. Империя развивалась, маги брали все больше и больше власти. В какой-то момент один из них вызвал меня и попросил об услуге, но я отказала. Вот только маг оказался слишком злопамятным, видимо, не понравился ему мой отказ. Каким-то образом он смог связаться с другим богом, не из нашего мира, и тот пообещал ему силу взамен на мою смерть. Вот только убить бога непросто, хоть и возможно. Но маг решил поступить по-другому, и вместо того, чтобы сделать оружие из небесного металла, он сделал из него тот самый саркофаг. Этот безумец убил 1000 людей для своего ритуала, но смог зачаровать саркофаг таким способом, чтобы даже я не смогла побороть его силу. А потом, когда все было готово, он привез саркофаг в один из моих храмов и демонстративно убил главного жреца. Я пришла в ярость и решила лично покарать этого безумца, но стоило мне только появиться, как меня тут же засосало в саркофаг, и я оказалась здесь. Маг еще долгое время приходил ко мне, кичась своим новым покровителем, а потом он исчез. И лишь потом, когда случайный бродяга забрел в мою тюрьму, я узнала про катастрофу, что случилось на поверхности. Как-то так, богиня посмотрела на меня, а я пытался понять, что мне со всем этим делать. Понятное дело, что ее надо освобождать, но как? Чтобы уничтожить саркофаг, нужно сломать сдерживающее заклинание, мило улыбнулась она. И нет, я не читала твоих мыслей, на твоем лице и так все написано. А если я не справлюсь? Судя по твоему рассказу, маг там был не слабый, куда сильнее меня. Заклинание ослабело. Этот противный старик использовал посох мага, но ему не хватило сил. Кстати, если ты найдешь посох, я могу поделиться знаниями. Это очень полезный артефакт и очень сильный. Я уже нашел его, хмыкнул я, а старик труп, так что больше он не придет. Богиня вдруг коснулась рукой моего лба, и я, кажется, на секунду потерял сознание. Придя в себя, я понял, что знаю, на что способен посох, как им управлять и многое другое. Спасибо, я встал и поклонился. Это и правда божественный подарок. Если ты не против, я хочу попробовать освободить тебя. Богиня кивнула, и я увидел в ее глазах надежду. Представил, каково это 1000 лет быть в заточении, и понял, что сошел бы с ума на ее месте. Хорошо, что я не бог, лучше уж быть человеком. Как выйти из саркофага, я понял интуитивно, и мы с грозой вновь оказались в пещере. Вытащив из ножен меч, я открыл портал к тому месту, где лежал посох. Грозное оружие спокойно подчинилось мне, и я вернулся обратно. Я быстренько провел все нужные манипуляции и через несколько минут был готов к делу. Перейдя на магический взгляд, я увидел клубок магических линий. Выбрав точку, где они все сходились, я направил туда посох и выстрелил. Вот только что-то пошло явно не так, и пол под моими ногами начал дрожать. А когда с потолка упал первый камень, закрыв проход за моей спиной, я понял, что оказался в ловушке. Тем временем со саркофагом что-то происходило, он вибрировал, а потом по нему пошли трещины. Вот только я рано обрадовался, кусочек саркофага вдруг с неожиданной силой врезался в стену рядом с моей головой. Ну нахрен, пора валить. Меч сам подскочил ко мне в руки, но портал не открывался. Ловушка, мать вашу. Глава 16. Поставив щит, я наблюдал за тем, как саркофаг ломался. Гроза нервничала, бегала вокруг меня и пищала, и мне пришлось взять ее на руки. Энергия щита потихоньку таяла, и я уже приготовился к тому, что сейчас мне придется отбивать камни мечом, но все закончилось раньше. В последний момент по пещере распространился сильный гул, а потом саркофаг попросту взорвался. Когда пыль немного улеглась, я увидел перед собой огромную черную пантеру, которая смотрела на меня, не мигая. Мда, с такой встретишься в темном переулке, мигом посидеешь. Она подошла к щиту и требовательно постучала лапой, мол, убери. Пришлось убрать. Миг, и рядом со мной стоит виновато улыбающаяся богиня. Прости, я не думала, что саркофаг так себя поведет. Надеюсь, вас не задело, да как-то повезло. Итак, ты теперь свободна. Куда дальше? Богиня задумалась. Не знаю. Мне нужно для начала вернуть прежние силы, а потом я покину этот мир. Тут неуютно. Хаем, в ее словах есть резон. Для техногенного мира боги — это нонсенс, так что она тут явно лишняя. Конечно, она может попробовать работать с теми людьми, что живут в пустошах, однако это капля в море. Этого явно будет недостаточно для того, чтобы нормально существовать. Кстати, я советую тебе собрать все куски саркофага. За 1000 лет этот металл неплохо пропитался моей силой, и ты сможешь использовать его в качестве материала для артефактов. И еще, я сделаю тебе подарок, который поможет тебе на твоем пути. Она наклонилась, взяла небольшой камень и сжала его в руке. Через несколько секунд богиня раскрыла ладони, и я увидел небольшую фигуру пантеры. Этот артефакт поможет тебе попасть в любую точку этой планеты. Я знаю, что твой меч тоже умеет открывать порталы, но на планете есть места, куда ему не попасть. Например, как тот город, где находятся твои противники. Мда, а она читает мои мысли, абсолютно не стесняясь. И ведь ничего не сделаешь, богиня как-никак. Хотя так и тянуло сказать ей пару ласковых. «Благодарю», — ответил я, взяв фигурку. «Это бесценный подарок. Но почему я не смогу попасть в тот город при помощи меча? Раньше там был магический источник. На нем построили магическую академию, причем лучшую в империи. Даже боги участвовали в строительстве. Мы создали защитные артефакты, так что никто не сможет попасть туда магическим путем без ключа. А фигурка, что я дала тебе, и есть ключ. Еще раз спасибо. Если ты не против, то я вернусь к своим людям. Они наверняка услышали шум и теперь переживают». Богиня кивнула, погладила грозу и исчезла во вспышке света, оставив нас одних. Я посмотрел на выдру и усмехнулся. «Ну что, моя хорошая, пойдем обратно. У нас скоро войдет в привычку спасать богов». На этот раз меч сработал как надо, открыв портал в дом бывшего старосты. Меня встретил Бальтазар. Парень озадаченно чесал голову, рассматривая с десяток мешков, лежавших перед ним. «Господин, мы тут нашли вот эти штуки, что нам с ними делать?» Он протянул мне небольшой куб, также разрисованный местными рунами. «Все мешки надо загрузить в корабль, нечего местных дразнить, хватит с них остального. Больше ничего интересного не нашли?» «Нет, ничего такого. Были запасы еды, но Велена раздала их местным, они давно нормально не ели и выглядят словно скелеты». Только после этих слов я обратил внимание на то, что девушка стоит у ворот и раздает еду местным, которые чинно стояли в очереди, спокойно дожидаясь, когда дойдут до них. Хаем, а староста неплохо выдрессировал их. «Ладно, неси мешки в корабль. Дорогу помнишь?» «Я нет, но в броне есть навигатор, так что не заблужусь. Не переживайте». Бальтазар подхватил половину мешков и направился в сторону тоннеля, а я зашел в дом. Трофима я нашел на первом этаже. Он рассматривал два меча, что висели на стене. «Хорошие клинки», — заметил он при моем приближении. «Заберем? Бери себе», — хмыкнул я, «а то у тебя только револьвер и нож. Негоже ходить с таким легким набором». «Спасибо, господин», — старый разведчик поклонился, и, довольно улыбнувшись, взял в руки клинки. «Они хорошо послужат роду Барсовых, не сомневаюсь», — кивнул я. «Но пришел я вот по какому поводу. Садись, сейчас расскажу». Когда через 5 минут я закончил рассказ, Трофим выглядел задумчивым. «То, что вы получили ключ, это хорошо. Вот только с чего местные, которые ничего не знают про магию, вдруг решили построить свой город именно в том месте? Что-то тут нечисто, господин. Взять даже местного старосту, ведь каким-то образом он разобрался с посохом, так почему другие не могли? Эта корпорация обладает куда большими ресурсами, чем кучка изгоев, поэтому я нисколько не удивлюсь, если они выбирали место с умом. Хаем, а ведь он прав. Почему-то я сразу же привык к тому, что я единственный маг на планете, но где гарантия, что это именно так? Может, тут еще остались маги, и именно они контролируют все эти корпорации, а магическое искусство специально не распространяют, чтобы оставаться монополистами. Тем более что, судя по артефактам, уровень обучения у них тут был довольно высоким. А это значит, что тут вполне могли остаться старые маги, которые спокойно пользуются всеми прелестями жизни, и мое появление уж точно их не устроит. Особняк рода Барсовых. После того, как Юлю похитили, княгиня решила никуда не отпускать дочь, пока не вернется сын. Тот страх, что она почувствовала в тот момент, когда дочь похитили, заставил ее пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Теперь она понимала, почему сын так много времени уделяет военным делам, всеми правдами и неправдами пытаясь усилить род. Княгиня сидела в кабинете сына, разбирая очередной завал из писем, когда в дверь постучали. «Входите». Дверь открылась, и она увидела деда Митяя. «К нам гости, княгиня, граф Тигай с дочкой». Прикажете накрыть стол в гостиной? Да, пусть слуги все сделают, а я сейчас спущусь вниз. Спасибо, дядь Мить. Старик кивнул и покинул кабинет, а княгиня собралась с мыслями и спустилась вниз. Выйдя на улицу, она увидела Викторию с отцом. Они стояли возле ворот, наблюдая за тем, как тренируются новички. Увидев княгиню, они поспешили в сторону крыльца. «Добрый день», — улыбнулся отец Вики. «Надеюсь, мы вовремя». «Такие гости всегда вовремя», — улыбнулась княгиня. «Проходите в дом, стол уже накрыт». «А вот за это спасибо», — улыбнулся Лев Николаевич. «Ваши повара готовят отменно, еще с прошлого раза помню». Княгиня еще раз улыбнулась и, пропустив гостей вперед, зашла за ними в дом. Стол к этому времени уже накрыли, и они сели обедать. Некоторое время все молча ели, и лишь после того, как утолили первый голод, Лев Николаевич отложил в сторону вилку с ножом и решил поговорить. «Я, признаться, приехал не просто так. Есть у меня разговор к вам. Вика, пойди пообщайся с Юлей, пока я буду говорить с княгиней». Вика кивнула и, поднявшись, покинула гостиную, а граф, улыбнувшись, начал разговор. «Я решил обсудить с вами будущую свадьбу. Насколько я знаю, ваш сын еще не вернулся, но ведь он скоро вернется. Так вот, пора бы уже готовиться к свадьбе, если намерения вашего сына крепки». «Мой сын не станет нарушать своего слова», — сказала княгиня, строго посмотрев на графа. «Можете даже не переживать насчет этого. Так что я готова обсудить с вами все нюансы, но вы же понимаете, одно дело наши договоренности, а другое дело, как решат молодожены». Граф понятливо улыбнулся. «Вы правы, но все равно, мы как родители должны все подготовить. И, кстати, у меня есть довольно неприятная новость для вас». После этих слов княгиня напряглась, а граф продолжил. «Я слышал некие слухи о том, что граф Могилев имеет виды на вас. Это не мое дело, вот только зная нрав графа, предполагаю, что вас могут ожидать проблемы. Мне не интересны планы Могилева», — излишне резко ответила княгиня, — «и если он попытается сунуться к нашему роду, мой сын поставит его на место. В этом можете не сомневаться». «Я и не сомневаюсь, вот только вашего сына сейчас нет, и я надеюсь, что вернется он как можно быстрее». «Я тоже», — слабо улыбнулась княгиня. «Что ж, тогда пройдемте в кабинет, думаю, там более подходящее место, чтобы обсуждать такие вещи». Мы сидели в небольшой комнате и обсуждали будущее дело. Велена сидела рядом с той девочкой, что была тут. Ланг же рассматривал один из тех мечей, что я позволил Трофиму взять себе. Парню явно нравился клинок, но он явно боялся просить его у Трофима. «Ну, и что вы думаете, будем нападать на директорат или нет?» «Слишком рискованно», — первым ответил Трофим. «Кто знает, что нас там ждет. Если рассуждать здраво, то там нас будут ждать, причем силы куда более серьезные, чем в недавнем городе. Сможем ли мы справиться?» Я задумался. «В логике Трофиму не откажешь, но с другой стороны, как нам покинуть этот мир без доступа к портальной установке?» «Нет, я, конечно, могу прорваться туда, но мне нужны специалисты, которые откроют портал, и вряд ли они будут работать на меня под угрозой. Можно, конечно, взять у них клятву, вот только вряд ли защитники бункера будут ждать, пока я буду брать клятвы. Тем более не факт, что нужные мне спецы, которые постоянно находятся там. А если их там нет, второй раз не получится попасть в бункер тихо, да и скорее всего не будет там больше ни бункера, ни портальной установки. Тут тоже не дураки живут, 2 + 2 сумеют сложить, а другого варианта нет. Ты не забыл, Трофим, что нам нужна эта портальная установка? Как нам по-другому вернуться домой? Твоя правда, княже, — кивнул старый разведчик. Тогда выбора нет, надо брать этих директоров за мягкое вымя. Для начала мы сделаем вот что. Я сейчас открою портал, а Ланг загонит под землю корабль. Оставлять его на поверхности небезопасно, рано или поздно заметит. А после этого я создам некоторые артефакты, и только после этого мы пойдем за директорами. Все кивнули, и дальше работа закипела. Мы загнали корабль под землю, а я притащил из пещеры несколько кусков бывшего саркофага. При помощи магии я расплавил этот странный металл, а потом попросил всех снять верхнюю одежду. «Зачем?» — с подозрением спросила Велена. «Сделаю вам особую броню», — хмыкнул я, — «такую, что нельзя будет пробить. Или откажешься?» «Я что, дура?» Девушка фыркнула и первой протянула мне свою куртку. «А можно будет потом с вами в ваш мир?» «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Зависит от вашего поведения. Как я ни старался, но мы угробили целый день на подготовку. Можно было и быстрее, наверное, однако нас было слишком мало для полноценного нападения, поэтому надо было создать каждому из моих спутников целый набор артефактов. Первым делом я создал 10 защитных артефактов, один из которых мы тут же протестировали. Что я могу сказать, щит показал себя великолепно, и лишь когда Ланг пальнул в него из орудия корабля, только тогда его смогли пробить. Парень полдня ходил за мной, чтобы я объяснил ему, как работает моя магия, пришлось отправить его в деревню, помогать местным, иначе бы я его точно прибил бы. После щитов пришла очередь атакующих артефактов, и вот тут я разгулялся по полной. Огонь, лед, воздух, молния и хаос. Вот эти стихии я выбрал для артефактов, создав каждому по целому набору. Закончил я уже под вечер, и быстро перекусив, мы легли спать. Мне снился дом, но сон не был хорошим. Я видел, как полыхает пламя в окнах особняка, как заклинания разрывают тела моих гвардейцев, как броневики стреляют куда-то в сторону холма. Я пытался что-то сделать, но что я мог во сне? Это ведь просто сон. Постарайся вернуться как можно быстрее. Неожиданно услышал я голос Барса: ты слишком далеко, а твои враги не дремлют. Я не могу полноценно с тобой связаться, но предупредить смог. Я уничтожу любого, кто тронет мою семью. Любого. Мой голос был полон ярости, и в этот момент я проснулся. Сердце бешено билось в груди, а рядом лежала гроза, которая смотрела на меня своими черными бусинками глаз. «Все хорошо, маленькая», – прошептал я, погладив ее по голове, – «это всего лишь сон. Скоро мы вернемся домой, и Вика накормит тебя вкусной рыбкой, а Юля будет тискать и говорить о том, как сильно скучала». Уснуть я больше не смог, поэтому разбудил всех рано утром, не обращая внимания на их недовольные лица, ибо нехер спать, когда князь бодрствует. «Пора браться за дело». Мы вышли на улицу, проверили, все ли на месте, и я вытащил фигурку пантеры. Что ж, пора посмотреть, что за вещицу сунула мне богиня. Сжав ее в руке, я почувствовал, как поток огромной силы вливался в меня, а дальше я действовал по наитию. Вытянув руку вперед, я разжал руку, и яркий луч будто бы врезался в поверхность невидимого зеркала, а дальше я увидел, как перед нами начал открываться небольшой портал. Делал он это неохотно, словно ему мешало что-то, но через несколько минут все было готово, и я первый шагнул в овал перехода. Сразу за ним я увидел огромный город, что раскинулся в долине со всех сторон, укрытый горами. Место однозначно удачное, тут можно держать защиту бесконечно, главное иметь припасы. Мои товарищи тоже перешли на эту сторону и остановились рядом со мной. Как-то это не похоже на технологичный город, заметил Трофим, больше похоже на особняки наших аристократов. «Не поспоришь», — ответил я, смотря на раскинутые то тут, то там дворцы. Их было немного, штук 100, не больше, и каждый был настоящим произведением искусства. «Что-то я не вижу тут охраны», — сказал Бальтазар, подойдя ко мне вплотную, «и мне это не нравится. Что-то тут нечисто, господин». «Ничего странного», — вмешалась Велена, «это город только для избранных, вряд ли они хотят видеть толпы бойцов там, где они живут. Так что нам, можно сказать, повезло». В словах девушки была логика, и я широко улыбнулся. «Если она права, то все будет намного проще, чем я думал. Можешь найти, где тут наши директора? Хочу с ними поговорить. Дай мне 5 минут», — улыбнулась она и достала свой планшет. «Сейчас посмотрим, что тут за защита». Справилась она только через полчаса. Защита оказалась неожиданно мощной, но Велена справилась и указала на один особняк. «Вот этот нам нужен. Именно там наши директора». Я кивнул, и мы направились в сторону дворца. Уже на подходе я увидел Досса. Этот ублюдок лежал на шезлонге и нежился под лучами ласкового солнца. Он лежал с закрытыми глазами, поэтому не заметил, как мы подошли. «Ну привет», — хмыкнул я, врезав ему по морде. «Не ждал нас в гости?» Директор выпучил глаза и попытался что-то сказать, но ему не хватало воздуха. Пришлось дать ему прийти в себя, иначе никакого толка с него не будет. «Как вы сюда попали?» Он буквально прокричал эти слова, а я лишь ласково улыбнулся. «Неправильный вопрос, а правильный — это то, на что я еще способен и почему я должен оставить тебя и твоих товарищей в живых». Дос смолчал, смотря на меня словно загнанный зверь. Я кивнул Трофиму, показывая на дом. «Притащи остальных. Сейчас я им покажу, на что способен злой маг. Это будет очень познавательно». Разведчик кивнул и через несколько минут вернулся, таща за собой еще 2 директоров. Как их там, в общем, неважно. «Итак, друзья, вот мы и встретились лично. Вы ведь так жаждали увидеть, на что способен мой клинок, так что я решил показать вам это лично». Они смотрели на меня со страхом, однако ничего не говорили, и это было странно. Я ожидал, что они окажутся куда сговорчивее. Вдруг мне пришла в голову неожиданная идея, и я решил посмотреть на них магическим взглядом. Вот оно, вот в чем дело. У них в головах магическая клятва. А вот это уже интересно. Стало быть, я не ошибся. Я повернулся к озадаченным ребятам и кивнул в сторону дома. Устраивайтесь поудобнее. Кажется, мы тут надолго. Глава 17. Бальтазар с Трофимом занесли связанных директоров в дом, а я еще несколько минут постоял на улице, пытаясь прощупать местные артефакты, о которых говорила богиня. К моему удивлению, мне удалось это сделать. Часть из них была под землей, а часть в окружающих долину горах. Я смог насчитать 30 мощнейших артефактов, которые защищали долину, так что проникнуть сюда можно было разве что пешком, по единственной дороге. Наше появление осталось незамеченным, судя по всему, ну оно и не удивительно, ближайший дворец в километре от нас находится. Еще раз внимательно все осмотрев, я зашел в дом и подошел к лежащему на полу Дасу. Эх, директор, а ведь я надеялся, что у нас с вам получится деловой разговор, а вы всего лишь раб. Придется ждать вашего хозяина. Он что-то замычал, и я кивнул Трофиму, чтобы освободить его. Разведчик вытащил кляп, и Дос тут же торопливо заговорил. Господин Герман, поверьте, мы ничего плохого вам не желали. Однако вы правы, мы не можем сопротивляться хозяину корпорации. Господин Валдур не тот человек, с которым можно спорить. Он настоящее чудовище. Директор все говорил и говорил, а я внимательно слушал и наматывал на ус. Оказывается, этот Валдур был одним из теневых хозяев планеты. И судя по рассказам Досса, ему было больше 100 лет, и он постоянно пропадает в разных пустошах, исследует что-то там. Тогда зачем вы пригласили меня в свой мир, раз у вас уже есть маг, причем, судя по всему, довольно сильный? В чем смысл? Мы надеялись, что вы сможете помочь нам избавиться от Валдура, получить наконец-то свободу. Я хмыкнул. На самом деле я мог снять их клятву, но зачем мне это? Этот Валдур был сильным магом, но не выше 4-го ранга, так что против меня он не сможет ничего сделать, даже если захочет. Допустим, я могу сделать это, но зачем? Мне куда выгоднее договориться с вашим хозяином и не ломать то, что и так работает. После моих слов я увидел на лице Досса настоящую панику. Мой вариант явно его напугал очень сильно. Вы не сможете договориться с ним, предпринял он еще одну попытку. Валдур не станет выполнять ваши условия, он слишком давно считает себя одним из хозяев мира. Поэтому можете даже не пытаться. А кто сказал, что я буду с ним договариваться? Хмыкнув, я присел на одно из кожаных кресел. Нет, дружок, я собираюсь сделать из него своего слугу, примерно так же, как он поступил с вами. Но в отличие от него я не стану совершать ошибки, мои слуги не смогут пойти против своего хозяина. С каждым словом Дос все сильнее грустнел, видимо, директор прекрасно понимал, что его ждет. В этот момент ко мне подошла Велена. Девушка выглядела обеспокоенной. Господин, я уже несколько раз блокировала попытки взломать местную систему связи. Кажется, кому-то очень интересно, что происходит в этом дворце. Я посмотрел на Досса, но судя по его выражению лица, он понятия не имел, кто к нам хочет заглянуть через щелочку. Ты смогла отследить, откуда идет сигнал? Девушка кивнула. Сигнал идет с южного полушария, причем, судя по геолокации, это где-то рядом с пустошами. Точнее не могу сказать, тут хоть и хорошие компы, но им не хватает мощности. Это точно Валдур, он как раз находится где-то на юге. Он знает, что вы тут. Дос буквально прокричал это, кажется, у мужика случилась истерика. Мда, тяжелый случай, ничего не скажешь. Хм, интересно, Велена, ты можешь связаться с этими настырными гостями? Хочу немного с ними пообщаться. Могу, но на это потребуется минимум час, не меньше. Сами понимаете, это не электронный замок взломать. Девушка ушла в соседнюю комнату, а я решил еще немного пообщаться с Дасом. Почему-то не верится мне, что этот хитрец ничего не знает про своего хозяина. Дос, зачем этот Валдур так рыщет по пустошам? Что он ищет? Не знаю и знать не хочу, хмуро ответил он. Те, кто проявлял интерес к его делам, очень быстро исчезали. А я хочу жить, поэтому никогда и не интересовался его делами. А если подумать, я усмехнулся, не верю я в то, что ты совсем ничего не знаешь. Директор посмотрел на меня задумчивым взглядом, словно раздумывая, отвечать или нет. В итоге он решился. Насколько я знаю, господин Валдур ищет особенные вещи, которые обладают различными свойствами. Больше я ничего не могу сказать, это все, что я знаю, и то, всего лишь слухи». С этими словами он демонстративно отвернулся от меня, как бы намекая, что больше ничего говорить не будет. «Ну-ну, если я захочу, то ты скажешь даже то, что никогда не помнил». Минск, усадьба рода Барсовых. Княгиня читала письмо от графа Могилева и не знала, как на это реагировать. Он совсем с катушек слетел, иначе она никак не могла объяснить, почему граф решил объявить ее роду войну. Причем он даже не сильно заморочился с причиной войны, просто указал старую обиду. «Что думаешь?» – спросила она у деда Митяя, который стоял рядом с ней. «Справимся с графом». «Справимся. Спасибо господину. У нас теперь 7 броневиков и несколько тысяч снарядов к ним. С таким арсеналом мы легко раскатаем графа и его армию. А что у нас с солдатами? Сколько их?» «А вот тут не все гладко», — старик поморщился. «Старых гвардейцев 100 человек и молодняка готового 300. А вот у графа, насколько я знаю, 2000 солдат, ну и родовых магов около 30. Княгиня задумалась. Она прекрасно знала, как можно было решить проблему. Вот только она не собиралась выходить замуж за графа, поэтому отдала единственно возможный приказ. «Готовьтесь к обороне. 2 броневика направьте на завод и предупредите Львовых. Пусть тоже присоединятся, нужно выполнить союзный долг». Через час Велена вернулась обратно довольная, словно кошка, что нашла сметану. «У меня все получилось. Мне удалось создать устойчивый канал связи. Герман, теперь ты можешь поболтать с другой стороной». Я взял в руку планшет, и девушка нажала на экран пару раз, а дальше пошел уже сам звонок. Через несколько минут я увидел молодого парня с умными глазами, который смотрел на меня с некоторым превосходством. «Полагаю, Дос мертв?» – спросил он скучающим взглядом. «Почему же?» – хмыкнул я, жив и здоров, даже пальцем его не тронул. «Пока что. Так вы и есть тот самый Герман, маг из другого мира, он самый. А вы, я так понимаю, контролирующий акционер Валдур. Не могу сказать, что приятно познакомиться, однако раз уж мы познакомились, как насчет серьезного разговора?» «Такие разговоры должны проходить лицом к лицу, Герман, однако же я согласен, нам не помешало бы пообщаться. Поэтому я сейчас же вылетаю, через 5 часов буду у вас. Можете не переживать, в отличие от этих недоумков я не хочу вас убить, наоборот, был бы не против с вами поработать». «Договорились. Однако, если же вы решите нарушить свое слово, я убью ваших слуг, а потом разнесу к демонам весь этот город. Поверьте, сил у меня хватит». Он кивнул и отключился, а я посмотрел на своих товарищей. «Что думаете, господа? К нам летит один из самых влиятельных людей этого мира. Мне кажется, это победа». «Слишком рано радуетесь», — подал голос Дос. «Господин Валдур полон неожиданностей. Он, конечно, может прилететь один, однако это не значит, что на нас не будут нацелены с десяток ракет, способные разнести дворец в пух и прах». Я усмехнулся. «Может, он и прав, вот только мне никто не сможет помешать в случае чего покинуть это место при помощи портала, а потом найти этого самого Валдура и уничтожить его. Но я увидел в его глазах интерес, ему явно хочется со мной пообщаться. Однако к встрече надо подготовиться. У меня 5 часов, и я превращу этот дворец в настоящую крепость. Директоров мы закинули в подвал, и пока мои товарищи готовили нам поесть, я приступил к работе. Первым делом я укрепил стены рунами, сделав их намного крепче, чем они были изначально. После этого я подошел к стеклянным дверям, и вот с ними мне пришлось немного поиграться, прежде чем я смог добиться нужного результата. Но после 20 минут работы двери превратились в настоящий артефакт, хоть и временный. Теперь они выдержат удар нескольких магов 5-6 уровня, но лишь несколько раз. После этого я занялся мебелью, и за несколько часов дворец преобразился. Теперь я точно был уверен, что он выдержит что угодно, хоть и сил я потратил немало. Ничего, главное, что теперь отсюда даже архимаг на пике не уйдет, если я этого не захочу. К этому моменту еда была готова, и, быстро перекусив, я решил немного вздремнуть до того, как к нам явится уважаемый гость. Тем более, что во сне источник развивался куда быстрее. Минск, особняк рода Барсовых. Дед Митяй только что закончил с проверкой оружейной, когда к нему подбежал молодой гвардеец. Там у ворот автомобиль Могилевых, просит кого-то из хозяев. «Княгиню беспокоить не стоит, я сам посмотрю, что хотят эти выродки». Дед положил руку на кобуру с артефактным револьвером и направился в сторону ворот. Пока шел, он думал о том, что некоторые забыли о том, что Барсовы не всегда были слабым родом, и не стоит просто пытаться их уничтожить. Жаль, конечно, князя тут нет, но ничего, не всегда ж ему идти на острие атаки. Пора показать им, на что они способны. У ворот стоял молодой парень со слащавой внешностью, и со скукой наблюдал за тем, как гвардейцы устанавливали на стены защитные артефакты. «Чем обязан?» – спросил дед Митяй сухо. «Решили извиниться и выплатить виру». «Ты кто, старик? Я буду говорить с княгиней, а не с холопом. Я тот, кто грохнет тебя прямо здесь, мальчик, если ты быстро не расскажешь, зачем приехал. Или ты забыл, что у нас война?» Дед Митяй вытащил револьвер и демонстративно проверил барабан. Парень скрипнул зубами, но ответил: «Наш господин дает возможность решить вопрос миром. Княгиня сама знает, что ей нужно делать, чтобы не проливать кровь своих людей. У вас ровно сутки, и не более. После этого мы сравняем этот особняк с землей. Вот только ты этого не увидишь, щенок!» Яростно прошипел дед Митяй, и его протез, превратившись в клинок, отрубил голову парню. Взяв ее в руки, он размахнулся и кинул ее в сторону автомобиля с перепуганным водителем: «Передай своему хозяину, пес поганый, что так будет с каждым, кто придет к нашим воротам. Я лично буду отрубать ваши тупые башки, сучьи дети». С этими словами старик захлопнул тяжелые ворота с такой силой, что от грохота вздрогнули все, кто были поблизости. Немного успокоившись, он направился к себе в гараж готовиться к битве. Могилеву точно не понравится, что он сделал с его посланником, а значит, скорее всего, они нападут раньше. Я стоял на улице и смотрел на приближающегося человека. Он шел пешком абсолютно в одиночку, словно вышел на прогулку. Вот только при нем было несколько вещей, которые однозначно были артефактами. Рядом стоящий Трофим хмыкнул, а потом погладил свой револьвер. «Может, пулю в лоб и все дела, господин? Не нравится мне этот хмырь, веет от него чем-то нехорошим, темным». Я удивленно посмотрел на старого разведчика. Вот уж не думал я, что его интуиция настолько развита. Он ведь был прав, сила гостя явно была темной, причем сильно темной. Я бы мог предположить, что передо мной некромант, но нет, это был не он. Скорее всего, малефик, либо же демонолог. Тем временем он приблизился почти вплотную к ступеням и остановился. «Добрый день, Герман», — улыбнулся он. «Я пришел, как договаривались. Если вы не против, я бы хотел пообщаться на улице, ведь, как мне кажется, дом перетерпел некоторые изменения. Вот сукин сын, заметил таки мои манипуляции с домом. А ведь тут такой магический фон, что только настоящий мастер способен увидеть такие мелочи. Как вам будет угодно», — хмыкнул я и спустился вниз. «Пройдемте к бассейну, там есть приличная беседка, насколько я успел изучить территорию». Расположившись в беседке, мы некоторое время изучали друг друга, а потом он не выдержал и заговорил: «Зачем вы это делаете, Герман? Я знаю, что вы из другого мира, так почему же вы решили вмешаться в правила нашего? Знаете, Валдур, я не планировал ничего такого, но когда ваши слуги решили, что могут меня обокрасть, а потом убить, меня это немного задело. Не люблю, знаете ли, когда так со мной поступают. А потом я вошел во вкус, и теперь мы имеем, что имеем». Мой ответ ему явно не понравился, но он смог удержать себя в руках. «Хаем, посмотрим, что будет дальше. Знаете, Герман, у нас когда-то уже были маги, и они плохо закончили. Именно потому, что решили, что якобы могут взять больше, чем им положено. Но вы ведь тоже маг». Я улыбнулся. «Так почему же вы до сих пор живы и здоровы?» «Потому что я принял правила игры», — серьезно ответил он, «и не беру на себя больше, чем могу унести. Вы же сломали порядок, установленный давно, и это будет иметь последствия, серьезные последствия». В этот момент один из браслетов на его руке начал пульсировать, и я понял, что если не вмешаюсь, то получу удар куда сильнее, чем могу выдержать на нынешнем этапе. Посох сам прыгнул мне в руки, и я направил его в сторону местного мага. «Не стоит так поступать, если хотите и дальше жить. Ваша сила куда меньше, чем моя, так что вы не сможете победить в этом противостоянии. А я попробую», — неожиданно тихо сказал он, и его лицо преобразилось. Теперь он больше не напоминал человека. Красная кожа с черными прожилками, белые глаза, абсолютно белые, и длинный раздвоенный язык. Теперь передо мной сидела непонятная тварь, от которой разило куда большей силой, чем у меня самого. Трофим, стоявший рядом с беседкой, охнул, и тут же принялся палить в Валдура, но пули не причиняли ему вреда. «Твою ж налево, да что ж ты за тварь такая?» Я выстрелил из посоха лучом концентрированной силы, Вот только он успел поставить подобие щита. Эта магия была мне незнакома, но она была могущественна. Я заметил, что потихоньку луч уничтожал щит монстра, и тот, видимо поняв это, сделал свой ход. В мою сторону полетели небольшие призрачные клинки, которые будто бы даже не замечали мой щит. Первый клинок ударил меня в плечо, и я вскрикнул от боли. От второго я смог отбиться посохом, а потом Валдур прыгнул. Единственное, что я успел сделать, это вытянуть руку вперед, и меч сам прыгнул ко мне в руки. Урод насадился грудью на клинок, и меня прошиб огромный поток незнакомой силы. Она ломала мой источник, разрывала каналы и сжигала тело. Я пытался отпустить рукоять меча, вот только ничего не получалось. Меч будто бы стал единым целым со мной, и я никак не мог его бросить. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, это белое как мел лицо Трофима, а потом темнота. Минск, особняк рода Барсовых. Дед Митяй поднялся на стену и посмотрел на группу бойцов, что заняли ближайший холм. Их было немного, человек 50, вот только не это беспокоило старого воина. Эти отрыжки бездны устанавливали две пушки и, судя по всему, готовились к обстрелу. На стену поднялся Антон, бывший охотник на монстров изнанки, а сейчас вассал рода. Дед Митяй, мои парни только что вернулись. Недалеко, километрах в полтора, у них лагерь, но проникнуть туда не удалось. Броневиков нет, но еще две пушки там есть и много огнестрела, да и людей прилично. Старик кивнул. Кажется, Могилев решил, что такого отряда хватит, чтобы не сильно напугать защитников, но их будет достаточно, чтобы попортить нервы всем в особняке. Ну и броневики не смогут покинуть двор, из-за риска быть подбитыми. Вот что, Антон, пойдем-ка со мной. Я, кажется, придумал, как нам устроить ублюдкам веселье. Глава 18. Ощущения были странные. Меня словно разорвало на тысячи маленьких кусочков, а потом собрало обратно и перемешало. Я с трудом смог открыть глаза и понял, что почему-то нахожусь в форме барса. Резко встав на лапы, я вдруг понял, что моя форма очень сильно увеличилась, и теперь я был высотой 1.3 метра, не меньше. Посмотрев вниз, я увидел грозу, которая смотрела на меня, а еще я заметил Трофима с Бальтазаром, которые с опаской выглядывали из дома. Старый разведчик первый переборол свой страх и вышел ко мне. «Господин, вы в порядке? Я думал, что вы умрете после того, что случилось». Миг я перекинулся обратно в человека и тут же упал на землю. Ноги едва держали меня. Старый разведчик тут же кинулся помогать мне, но я остановил его. «Все в порядке», — с вымученной улыбкой сказал я. «Просто секундная слабость. Сколько времени я пробыл без сознания?» «Где-то 2 часа, господин. После того, как вы эту тварь убили, вы некоторое время лежали и просто дергались. Я побежал в дом за Веленой, но когда мы вернулись, вы уже превратились в барса, при этом уничтожив беседку. Я решил не трогать вас, пока вы сами не придете в себя». Похвалив разведчика за смекалку, я попросил его принести мне какую-нибудь одежду, а сам сел на землю, решив разобраться с тем, что произошло. Первым делом я погрузился внутрь себя и посмотрел на источник. Он был в разы больше, и я понял, что перешел на 7-й уровень. Что примечательно, я больше не нашел крупиц хаоса, а значит, они сгорели внутри меня, видимо, войдя в реакцию с силой Валдура. Труп урода я также не обнаружил, но тут ничего удивительного. Меч уничтожил не только его душу, но и плоть. Лишь посох лежал на земле, как ни в чем не бывало. К тому моменту, как Трофим вернулся, я успел немного прийти в себя и теперь стоял на ногах твердо. Вот, он протянул мне белый костюм из непонятного материала и сандали, больше ничего приличного я не нашел. Ничего страшного, я улыбнулся, этого достаточно, спасибо. Сейчас я оденусь, а ты пока подготовь наших гостей. Со смертью их хозяина многое изменилось, так что пришла пора возвращаться домой. Разведчик засиял и тут же кинулся в дом, а я, одеваясь, накидывал план на будущее. На самом деле все было просто. Взять новую клятву с директоров, после этого полететь к портальной установке и открыть портал на планету. При этом, имея тут людей с клятвой, я в любом случае смогу вернуться обратно и не только. Есть у меня несколько идей, как сделать так, чтобы портальная установка работала не только на местной энергии, но и на магической. Придется, скорее всего, привлечь Ланга к этому делу, но парнишка будет только рад этому. Он ведь сам говорил, что был бы не против побывать в моем мире и поработать с нашей магией. А еще я планировал подарить барсу несколько килограмм того самого металла, из разрушенного саркофага. Уверен, Бог точно найдет, что с ним сделать. Одевшись, я зашел в дом и усмехнулся. Надо было видеть испуганные лица директоров, которые смотрели на меня, словно увидели призрака. «Ну что, готовы к тому, чтобы дать новую клятву?» Я усмехнулся. «Не переживайте, я не стану сильно лезть в ваши дела. Конечно, если вы будете выполнять мои требования. Ну, а если нет, то вы просто умрете. Как вам мой вариант?» Ответил Дос. Видимо, он первый пришел в себя. «Мы согласны, господин Герман. Вот только о каких требованиях вы говорите? Ну, в первую очередь вы закончите с похищениями, рабством и любой другой чернухой. Ну, а если нет, то я прикажу вашим же людям продать вас на органы. Знаю, у вас это тут практикуется. Как же их перекосило. Судя по всему, их фантазия была очень развита. Согласны, господин?» Сквозь зубы сказал Дос. «Что нужно сделать?» Через 10 минут я объяснил им коротко, как правильно произносить слова клятвы, а еще через полчаса передо мной стояли все трое с удивленными лицами. «Это было не больно», сказал Дос. «Когда это делал Валдур, нам пришлось несколько недель провести в клинике, чтобы восстановиться. А тут все было куда проще и быстрее. В отличие от вашего Валдура, я маг, а не долбанный самоучка, который заразился непонятной сущностью. Причем именно эта сущность управляла им, судя по всему, последние лет 50, не меньше. Так, раз уж мы разобрались с этим, то теперь я не отказался бы вернуться в свой мир. Но портальная установка вряд ли восстановила свой заряд». Дос недоуменно посмотрел на меня. «Каким образом вы планируете вернуться?» «Не переживайте, у меня тут есть один умник», — указал я на Ланга. «Он поможет мне немного модифицировать вашу портальную установку». Ланг неуверенно кивнул, хотя судя по тому, как загорелись его глаза, я понял, что теперь он мой с потрохами. Дос пожал плечами и, взяв в руки планшет, начал с кем-то созваниваться. Через несколько минут он закончил и сообщил нам о том, что через полчаса мы можем полететь в город. Мои товарищи стали собираться, я же вышел на улицу, и, взяв грозу на руки, принялся гладить выдру. Она лежала пузиком кверху на моих руках и балдела. «Ну что, подруга, скучаешь по дому?» «Ничего, еще немного осталось. Несколько часов и мы будем дома, а там Вика обязательно накормит тебя вкусняшками». Услышав мои слова, выдра сразу же подняла свою мордочку и довольно пропищала. «Мда, я тоже соскучился по Вике, а еще по Юле и по маме. Надо вернуться как можно быстрее, почему-то в последнее время я чувствовал, как время словно утекает сквозь пальцы». Минск, особняк рода Барсовых. Дед Митяй с ненавистью смотрел на то, как гвардейцы Могилева устанавливали дополнительные пушки. Ночная вылазка не удалась, Антон со своими охотниками попались в ловушку и еле вырвались. Теперь же они лежали в казарме, и выживут они или нет, никто не знает. Княгиня было попыталась позвонить Лопухиным, но барон сразу же сказал, что лезть в чужую войну он не будет. Старик понимал его, Могилев может наведаться к лекарю, а их род не боевой, долго не выдержит. «Что думаешь?» – спросил он у Николая. «Может, все-таки ударим броневиками?» «Нет, один мы уже спалили вчера, да и снарядов много мы потратили уже, а ведь они еще толком нас не атаковали». Дед Митяй недовольно цыкнул. Николай был прав, но что-то же надо делать. Жаль, конечно, что князя тут нет, сильный маг мог бы с легкостью уничтожить всех нападающих. Но, к сожалению, князь был единственный сильный маг в роду. Конечно, была еще княгиня, но дед лучше сам застрелится, чем пустит ее в бой. В этот момент на холме, видимо, закончили устанавливать пушки, и прозвучал первый залп. Сильнейший удар потряс стену, но щиты выдержали. Дед выругался и, взяв в руки один из арбалетов, что сделал князь, прицелился и выстрелил. Вот только враги также были не дураки, и стационарный щит с легкостью выдержал арбалетный болт и волну огня, что вырвалось из наконечника. Гадские щиты. Ничего, мы еще повоюем. С этими словами старик спустился со стены и направился в хранилище. Там была парочка сильных артефактов. Старик не сильно хотел тратить их на могилевских гвардейцев, но других вариантов не было. Пока князя нет, надо пробовать все варианты, иначе рано или поздно одни пробьются за стену. Другой мир. Дос и правда расстарался. Когда мы покинули элитный поселок, я увидел огромный летательный аппарат, который вызывал невольное уважение. «Это боевой крейсер», — сказал Бальтазар, увидев мое выражение лица. «Один из сильнейших кораблей корпорации. На нем мы можем полететь куда угодно. С таким кораблем никто не захочет связываться. И на этом мы полетим к городу?» — с восхищением спросил Трофим, а может заберем его себе, господин, с таким нам никакие враги не страшны, разгоним любую шваль». В словах разведчика была, конечно, правда, но я прекрасно понимал, что маг 8 или 9 уровня мог уничтожить эту махину, тем более что есть родовые способности, а у каждого рода они разные. К тому моменту, как мы подошли к кораблю, он уже успел открыть дверь, и вниз спустилась широкая лестница. Поднявшись на борт, я с удивлением обнаружил, что там никого. «Главная фишка этого корабля в том, что он полностью беспилотный», — усмехнувшись, сказала Велена. «Конечно, возможность ручного управления есть, но никто ей не пользуется. Куда проще дать все сделать управляющему компьютеру». Мы быстренько устроились по каютам, и я почувствовал, как крейсер начал медленно подниматься в воздух. Некоторая вибрация прошла по корпусу, но потом все прекратилось, и я смог вздремнуть. Рядом на кровати пристроилась гроза, и мы засопели вдвоем. Когда я открыл глаза, то первое, что я увидел, это как стена моей каюты превратилась в панорамное окно, и я оказался буквально среди облаков. От восторга я на секунду замер, а потом прильнул к стене, чтобы лучше все разглядеть. Внизу я увидел землю, различные строения и огромные озера, над которыми мы как раз пролетали. Выйдя из каюты, я направился в главный зал, где уже собрались все остальные. Увидев мое выражение лица, Велена расхохоталась и толкнула брата локтем. «Я же говорила, что он удивится, а ты твердил, что испугается». Я непонимающе на них посмотрел, и девушке пришлось рассказать о том, что она поспорила с братом на то, что я оценю панорамное окно. Мне хотелось дать этим двум по подзатыльнику, но решил, что пока не стоит. «Ничего, чуть позже я на них отыграюсь как-нибудь. Долго нам еще лететь?» Я поинтересовался у Бальтазара, который что-то уплетал. «Немного», — ответил он, пережевывая еду, «где-то полчаса, и мы будем на месте». Кивнув, я сел на свободное место и погрузился внутрь себя. 7-й уровень — это очень хорошо, однако мне теперь надо разобраться с новыми заклинаниями, которые я мог применить. Получалось, что теперь я наконец-то могу использовать некоторые заклинания из своего прошлого мира, хоть и с натяжкой. Все-таки 7-й уровень это уровень крепкого магистра из моего мира. Я же был архимагом. Перебирая заклинания из своего арсенала, я понял, что пока что мне под силу будет кислотный дождь и одно интересное заклинание под названием пресс. Я смогу на несколько секунд поднять давление на небольшом участке так, что стоявшего там просто раздавит в лепешку. И это пока все, на что я могу рассчитывать. Не густо, конечно, но куда лучше, чем до этого. Во-первых, против пресса очень слабо помогают щиты, а кислотный дождь и вовсе их не замечает. Но с заклинаниями не все так просто. Мой источник увеличился, но вот магические каналы в теле были почти уничтожены, и я вряд ли смогу сейчас пропустить через них такое количество энергии. Поэтому первым делом я принялся за свое лечение. Волна целительской энергии пронеслась по организму, восстанавливая каждую клетку. Конечно, я не Лопухин с их родовым даром, однако даже так я смог неплохо привести себя в порядок. Когда я открыл глаза, то понял, что немного переборщил, судя по круглым глазам моих товарищей. «И чего вы на меня так смотрите?» Я недовольно глянул на них, но вместо ответа Велена просто показала мне зеркало. То, что я там увидел, меня сильно удивило. Мое лицо, мои глаза, от них исходил мягкий свет, такой, словно солнышко с утра пробилось сквозь занавеску. «Ну, перестарался немного с лечением», — пожал плечами я, — «ничего такого». «Ага, сплошь и рядом бывает», — ехидно заметил Ланг. «А ничего, что в нашем мире лекарей не существует?» «Так и я не лекарь», — невозмутимо заметил я. «Так, умею пару фокусов». Мы так и перекидывались фразами, подкалывая друг друга, как громкий голос объявил о том, что мы на месте. Крейсер начал медленно спускаться на землю, и через несколько минут мы уже были у нужного нам здания. Дос, видимо, успел предупредить своих людей, потому что нас пропустили без каких-либо вопросов. Лифт спустил нас вниз, и, наконец-то остановившись, выпустил нас в уже знакомом мне зале. Он был почти пуст, лишь с десяток людей что-то делали возле установки. Ланг первым делом побежал в сторону установки, видимо, парнишке не терпелось как можно быстрее окунуться в работу. К Бальтазару уже подошел один из местных офицеров и доложил о том, что энергонасыщение установки 60%. Я задумался. С одной стороны, значит, энергии не так много, а с другой, все-таки придется сливать свою силу в местные аккумуляторы. Осталось выяснить, сработает ли это или нет, и можно приступать. Бальтазар был в курсе моего плана, потому что через несколько минут вернулся ко мне с небольшим кубом в руке. «Это и есть элемент питания», — сказал он мне, протягивая куб. «Он довольно слабенький, поэтому можно не бояться, что что-то произойдет». Я кивнул и, взяв куб, попытался наполнить его силой. У меня это получилось неожиданно легко, я даже немного опешил от такой легкости. Почему-то мне казалось, что это будет куда сложнее. «На, пусть проверит», — вернул я куб удивленному Бальтазару. «И если все хорошо, то я приступлю к зарядке портальной установки». Еще через 10 минут он вернулся обратно с улыбкой на лице. «Все хорошо, господин, даже лучше, чем могло быть. Ваша сила, по словам местных спецов, куда сильнее, чем обычная энергия. Даже жаль, что нельзя применять ее на всех наших предприятиях, тогда бы получилось сократить расходы во много раз». Процесс зарядки энергоячеек портальной установки прошел чуть сложнее, пришлось выложиться по полной, но оно того стоило. Когда я закончил, обслуживающий персонал тут же принялся за работу, и через несколько минут перед нами замерцала пелена портала. Гроза не выдержала первой и помчалась в сторону портала. Пришлось бежать за ней. Хорошо, хоть я заранее успел обсудить все планы и теперь я могу спокойно вернуться домой. Следующий сеанс уже придется делать через месяц, ведь у них не будет мага, способного зарядить их энергоячейки, а сливать сейчас еще половину источника я не собирался. Когда я перешел на ту сторону, то сразу же почувствовал привычную атмосферу изнанки, а потом услышал яростный рык и увидел, как в мою сторону неслась огромная летающая хрень, чем-то похожая на орла, разве что раз в 10 больше, и вместо перьев у него была кожа. В общем, уродливая тварь. Убить ее оказалось просто, я попросту раздавил ей башку при помощи пресса, и тело упало на землю. Гроза тут же полезла на тушу и торжествующе пискнула. «Иди сюда», — поманил я ее к себе, — «нам уже пора домой». Вытащив меч из ножен, я усмехнулся и взмахнул клинком. Портал открылся привычно, как всегда, и на той стороне я увидел уже знакомый мне пейзаж. Вот только что-то там было не так, как обычно. И лишь присмотревшись, я понял, в чем дело. Там были чужие гвардейцы, которые в этот момент уничтожали мой особняк. Ярость сразу же захватила мой разум, и я поманил к себе Трофима. «Я иду первым, а ты за мной и приготовься, у нас там гости». Разведчик кивнул и вытащил револьвер, проверив магазин. Я же шагнул в портал и оказался в полукилометре от особняка. Несколько секунд мне хватило, чтобы оценить обстановку. Враги заняли ближайший холм к особняку, и теперь безнаказанно обстреливают мой дом из пушек. Магия рвалась наружу, и я не стал ее сдерживать. Секунда, и я в теле барса мчусь к особняку огромными прыжками. Защитники на стенах заметили меня и тут же радостно заревели. Я же быстро добрался до холма с пушками и начал крушить. Я рвал когтями податливые тела, уничтожал пушки, перекусывал врагов. Через минуту все было кончено, и на холме воцарилась смерть. Ярость же никуда не уходила. Я искал еще противников, и они очень быстро нашлись. Из леса вышла группа людей, от которых очень сильно фанило магией, сильной магией. Оскалившись, я поднял голову и заревел, так как вряд ли мог сделать обычный барс. Сейчас я уничтожу тех, кто посмел напасть на мой дом. Глава 19. Группа врагов сразу же обратила на меня внимание, и мне пришлось поставить щит, чтобы защитить себя от их атак. Надо отдать должное нападающим. Они были сильными магами и умели работать в связке. Пока двое пытались пробить мой щит довольно большими огнешарами, еще трое пытались окружить меня. «Хм, не так быстро, уроды, вы пришли к моему дому и вам придется играть по моим правилам». Я ударил передними лапами по земле, и под ногами магов появился небольшой лес каменных копий. Одно копье очень удачно прошило ногу одного из нападающих, и ему пришлось отвлечься от атаки. Его товарищ в одиночку продолжил атаковать меня, но я уже нацелился на новую жертву. Прыжок, и я оказываюсь рядом с одним из тех, кто пытался меня обойти. Удар лапы, и безголовое тело падает на землю. Кровь ударила в мою сторону, и на шерсти появилось небольшое пятно. Недовольно рыкнув, я повернул голову к следующему магу, и вот тут они не выдержали. Нападающие поняли, что схватка идет совсем не по плану, и, развернувшись, дали деру. Вот только отпускать их не входило в мои планы. Миг, я в человеческом теле призываю посох, а дальше луч силы попросту перерезал пополам убегающих врагов. Хм, я точно стал сильнее, намного сильнее. Голый, с посохом в руке, я направился в сторону ворот, которые тут же открылись передо мной. Первым меня встретил дед Митя, и я не успел ничего сделать, как старик тут же сгробастал меня в свои стальные объятия. Жив, «Я знал, что ты жив, княже». Он хлопал меня по плечу, а на лице у него была счастливая улыбка. Мне было очень приятно, однако мне пришлось прервать его. «Дед, ты не забыл, что я голый? Я, конечно, никого тут не стесняюсь, но если из дома выбежит Юля или княгиня, то может получиться конфуз. Поэтому, если ты не против, я бы оделся для начала». «Точно. Прости, княже, я просто слишком рад тебя видеть. Надоели эти шакалы Могилева, уже второй день осаждали». «Могилева, это тот, который граф, и у кого есть тюрьмы наизнанке». Старик кивнул, а я сильно удивился. Внимательно изучив бумаги отца еще в первые дни, я точно помню, что у нас не было никаких конфликтов с графом, чего ради он на нас напал. Задав этот вопрос старику, я увидел, как он нахмурился. «Об этом, княже, лучше тебе с матерью поговорить. Она куда лучше меня объяснит тебе, в чем дело». Пока мы разговаривали со стариком, один из гвардейцев сбегал за одеждой, и вскоре одетый я уже заходил в дом, и тут же столкнулся с Юлей, которая обнимала своего барса. Флам стоически терпел ласки сестры и вообще делал вид, что он только что познал дзин. «Вот и приходи потом домой», — печальным голосом сказал я, «а брата тут уже на кота променяли». «Нет, я все понимаю, Флам куда красивее меня, а еще у него есть лапки». Юля, услышав мой голос, медленно повернула голову и уставилась на меня неверящим взглядом. А потом дом наполнился визгом, что почти переходил в ультразвук. «Герман, ты вернулся. Я знала, что ты вернешься и спасешь нас». А в следующую секунду я заподозрил, что сестра владеет телепортацией, иначе как объяснить, что она за секунду оказалась рядом со мной, ведь между нами было метров 10, не меньше. Она вцепилась в меня и ни в какую не хотела отпускать. Пришлось взять на руки и идти дальше, искать маму. Юля по дороге рассказывала о том, что у них происходило, пока меня не было, и мое настроение портилось с каждым ее словом. Такое ощущение, что пока меня не было, все резко забыли, что барсовы — это княжеский род, а не какие-то мещане. Что ж, я вернулся, и теперь все те, кто позволяли себе лишнего по отношению к моей семье, очень сильно пожалеют. Маму я нашел в гостиной. Она пыталась кому-то набрать по мобилету, но судя по ее хмурому выражению, лица на звонок не отвечали. Услышав шаги, он повернула голову к дверям и тут же уронила мобилет. Мне пришлось кинуться к ней, иначе она бы тоже упала. «Сынок, ты вернулся. Я знала, я чувствовала, что скоро ты вернешься и все будет хорошо». Она начала плакать, а я аккуратно спустил Юлю на пол и принялся успокаивать маму. Мне пришлось рассказать ей про другой мир, про высокие технологии и про то, как я спас там богиню. Постепенно мама успокоилась, и через несколько минут она уже была в состоянии отвечать на мои вопросы. Поняв, что сейчас самое время, я решил спросить насчет Могилева. «Мам, а почему нас осаждали гвардейцы графа Могилева, когда мы успели сцепиться с этим родом? Еще до твоего рождения, сынок», — она грустно улыбнулась, — «тогда я отказала графу и выбрала твоего отца, и до сих пор об этом не жалею. Но, видимо, граф не смог забыть мой отказ и решил спустя столько лет напомнить о себе. Он просил стать его женой, но я отказала. Как видишь, мой отказ привел к войне родов». После ее слов моя аура вышла из-под контроля и тут же заполнила комнату. То есть этот сраный граф решил, что может заставить мою мать силой выйти за него. Этот ублюдок посчитал себя бессмертным или что? «Мама, дай мне, пожалуйста, свой мобилет». Я старался говорить как можно спокойнее. Она удивленно на меня посмотрела, но тем не менее дала мне его. «У тебя же есть контакт графа? Покажи, пожалуйста». Мама, видимо, уже поняла, что я собираюсь сделать, и на ее лице возникла улыбка. Она набрала графа и протянула мне мобилет. Через несколько секунд я услышал неприятный голос. «Ну что, княгиня, вы все-таки решили принять мое предложение? Умный ход, я так и знал, что рано или поздно вы прозреете». «Ты ошибся, урод, с тобой общается князь барсов. Ты, падаль, решил покуситься на мое, и за это я истреблю твой род. Готовься, графиныш, я иду за тобой». Сказав это, я закончил звонок и посмотрел на маму. «Не переживай, мама, все будет хорошо. Очень скоро этот граф пожалеет о том, что начал конфликт с нами». Резиденция графа Могилева в одноименном городе. Граф спокойно выслушал князя, а после того, как тот закончил звонок, в ярости кинул мобилет в стену. «Этот щенок думает, что может так говорить со мной. Что с нашими людьми, Остап?» Помощник графа пожал плечами. «Они не отвечают, ваша милость, а наблюдателей у нас нет. Мы были уверены, что гвардейцы справятся и смогут взять особняк князя Барсова. Никто ведь не знал, что он так быстро вернется обратно. Верные люди в Варшаве говорили, что князь наверняка погиб на изнанке. «Как видишь, не погиб», — успокоившись, сказал граф, «и теперь этот сосунок решил воевать со мной. Почему мне вечно не везет на недоумков из рода Барсовых?» Остап не ответил, прекрасно понимая, что это риторический вопрос. «Вот что», — продолжил граф, — «возьми 200 бойцов и уничтожь князя. Княгиня не должна пострадать, иначе я с вас шкуру спущу, а потом сгною на третьем уровне». Помощник кивнул и быстро покинул кабинет графа. «После того, как я уничтожил нападающих, наши дружинники вышли и собрали добычу. В итоге у нас появилось около 100 винтовок, 4 пушки, которые нуждаются в починке, и около 30 различных артефактов. Пока они все затаскивали во двор, я успел набрать Вику и сказать о том, что я вернулся. Она тут же сказала, что едет, а на мое замечание о том, что у меня вообще-то война, Вика отмахнулась, сказав, что с ней 10 магов 5 уровня, и с такой силой вряд ли кто-то сможет справиться. Ну, в принципе, она права, вот только Могилев способен неприятно удивить. У этого графа своя армия, да и ресурсами он обладает приличными. В дом вошел дед Митяй, старик явно искал меня. «Княже, когда ударим в ответ, надо показать Могилеву, что ему не сойдет с рук это подлое нападение. Не переживай, старик», я усмехнулся, «граф точно направит к нам новую порцию мяса, нам осталось лишь истребить их, а после того, как мы достаточно истощим его, то явимся в гости. Зачем гробить своих гвардейцев, если мы можем уничтожать чужих?» «И то верно. Вот только наш запас артефактов оскудел, и было бы неплохо, если бы ты, княже, сделал еще. Молодняк в основном с винтовками ходит, но много ли навоюешь ею против мага?» «Сделаю», я кивнул, «вот только чуть позже. Нападение, скорее всего, будет послезавтра, пока доберутся до нас, пока проведут разведку. А я хочу немного отдохнуть, все-таки путешествие в другой мир не далось так просто, как может показаться».